Метафорический язык, так сказать. И если я не буду поступать так же, они решат, что я невыносимо горда и чванлива. Ты уже сообщила новость домашним? Спросила Присцилла, угощая кошку Сару лакомствами из своей дорожной корзинки с завтраком. Фил кивнула. И как они ее приняли? Мама рвала и метала, но я была несокрушима, как скала. Это я-то, Филиппа Гордон, которая никогда прежде не могла твердо держаться никаких решений. Папа был спокоен, его собственный отец был священником, так что, как понимаете, он питает слабость к служителям церкви. Я привела Джо в Маунт-Холли, когда мама успокоилась, и они оба полюбили его. Но мама в каждом разговоре делала ему ужасные намеки на то, какие большие надежды она возлагала на меня прежде. О, мой каникулярный путь отнюдь не был усыпан розами, дорогие мои. Но я победила, и у меня есть Джо. Все остальное не имеет значения. Для тебя, загадочно заметила тетя Джеймсина. И для Джо тоже, возразила Фил. Вы по-прежнему жалеете его. Почему, скажите на милость? Я считаю, что ему можно позавидовать. Во мне он получает ум, красоту и золотое сердце. Мы-то знаем, как относиться к твоим речам, снисходительно сказала тетя Джеймсина. Надеюсь лишь, что ты не говоришь так в присутствии незнакомых. Что они могли бы подумать? И знать не желаю, что обо мне думают. В отличие от Бернса, я не хочу видеть себя так, как видят меня другие. Я уверена, что большую часть времени это причиняло бы ужасное неудобство. Да и в то, что Бернс был абсолютно искренен в этой своей молитве, я не верю. О, да, я думаю, что все мы просим иногда в молитвах о том, чего, если только быть честным, заглядывая в свое сердце, на самом деле не хотим, простодушно признала тетя Джеймсина. Я заметила, что такие молитвы возносятся не так уж редко. К примеру, я прежде молилась, чтобы мне было дано суметь простить одну особу, обидевшую меня. Но теперь я знаю, что в действительности я вовсе не хотела ее прощать. Когда же я, наконец, дошла до того, что захотела простить ее, то простила, даже не молясь о том. «Не могу поверить, что вы были способны долго не прощать», — сказала Стелла. «О, я была такой. Но долго держать зло на человека кажется не стоящим занятием. Когда постареешь». Это напомнило мне одну историю, вмешалась Энн и рассказала о Джанет и Джоне. «А теперь, — потребовала Фил, — расскажи-ка нам о той романтической сцене, на которую ты так туманно намекала в одном из последних писем». И Энн с большой выразительностью представила в лицах сцену любовного признания Сэма. Девушки взвизгивали от хохота, а тетя Джеймсина улыбалась. «Это дурной тон смеяться над поклонником», – строго заметила она и тут же невозмутимо добавила. «Но я сама всегда так поступала. Расскажите нам о ваших поклонниках, тетечка», – принялась умолять ее Фил. «У вас, должно быть, много их было». «О моих поклонниках можно говорить не только в прошедшем времени», – возразила тетя Джеймсина. «У меня они есть до сих пор». В поселке, где я живу, есть три старых вдовца, которые вот уже некоторое время умильно на меня поглядывают. Не думайте, детки, будто любовные истории – исключительно ваш удел. Вдовцы и умильные взгляды. Звучит не очень романтично, тетя. Да, ну и молодежь не всегда романтична. Некоторые из моих юных поклонников давно не были такими. Тогда я смеялась над ними возмутительнейшим образом. «Бедные мальчики! Был такой Джим Элвуд. Всегда словно спал на ходу. Никогда, казалось, не знал, что происходит вокруг. Он осознал, что я сказала ему «нет» лишь спустя год после того, как я это сказала. Потом он женился, и однажды вечером, когда ехал с женой из церкви, она выпала из саней, а он даже не хватился ее. Потом был еще Дэн Уинстон. Он слишком много знал. Он знал все об этом мире и почти все о том, который нас ожидает. И мог дать ответ на любой вопрос, даже если вы спрашивали, когда наступит судный день. Милтон Эдвардс был очень милым молодым человеком, но замуж за него я не вышла. Во-первых, ему обычно требовалось не меньше недели на то, чтобы понять шутку. А во-вторых, Он так никогда и не сделал мне предложение. Гораций Рив был самым интересным из всех поклонников, какие у меня когда-либо были. Но когда он о чем-нибудь рассказывал, то так приукрашивал свою историю, что сути было и не видно за всеми красотами слога. Я никогда не могла решить окончательно, лгал ли он или просто давал волю своему воображению. «А остальные? Тетя?» «Идите и распаковывайте вещи», — сказала тетя Джеймсина, по ошибке отмахиваясь от них не той рукой, в которой была спица, а той, в которой был Джозеф. Другие были слишком славные юноши, чтобы над ними насмехаться. Я буду уважать их память. В твоей комнате, Энн, коробка цветов. Ее доставили примерно час назад. Прошла первая неделя после возвращения в Кингспорт. И девушки в домике Пати решительно взялись за утомительную, а порой и скучную учебу, так как это был их последний год в Редмонде, и необходимо было упорно бороться за получение дипломов с отличием. Энн посвятила все внимание английскому языку и литературе. Присцилла корпела над классическими языками, а Филиппа долбила математику. Иногда они уставали, иногда впадали в уныние, иногда им казалось, что никакие отличия не стоят того, чтобы за них бороться. В таком вот настроении Стелла зашла однажды дождливым ноябрьским вечером в голубую комнатку. Энн сидела на полу в небольшом круге света, который отбрасывала стоявшая позади нее лампа. Вокруг лежали снега помятых рукописей. «Да что же это ты такое делаешь, скажи на милость? Просматривая истории времен Эйвонлийского литературного клуба, мне потребовалось что-нибудь, чтобы ободриться и опьяниться. Я корпела над книгой, пока мир не показался мне унылым. Тогда я поднялась к себе в комнату и достала эти бумаги из своего сундучка. Они настолько пропитаны слезами и трагедией, что просто уморительны. Я и сама сегодня удручена, разочарована, — сказала Стелла, упав на кушетку. Ничто, кажется, не стоит труда, даже мысли у меня только старые. Все, что приходит сейчас в голову, я уже обдумывала прежде. А стоит ли в конце концов жить, Энн, дорогая? Это просто умственное переутомление. Оно вызывает у нас такие ощущения. Да еще погода. Такой дождливый вечер после целого дня изнурительной зубрежки не сокрушил бы разве лишь какого-нибудь Марка Тепли. Ты же знаешь, жить стоит. Полагаю, что так, но в данную минуту я не могу это себе доказать. Только подумай обо всех великих и благородных людях, которые жили и трудились в этом мире, сказала Энн мечтательно. Разве не стоит прийти после них и унаследовать то, чего они добились и чему научились? А подумай обо всех великих людях наших дней. Разве не стоит трудиться, если мы можем разделить с ними их вдохновенные мысли? А все те великие души, что придут потом, разве не стоит немного поработать и приготовить им путь, сделать легче хотя бы один шаг на их дороге? Умом я соглашаюсь с тобой, Энн. Но моя душа остается печальной и лишенной огня. В дождливые вечера я всегда кажусь себе какой-то выцветшей и прокисшей. А я люблю ночной дождик. Мне нравится лежать в постели и слушать, как он колотит по крыше и шуршит в кронах сосен. Я люблю его, когда он стучит только по крыше, сказала Стелла. Но так не всегда бывает. Прошлым летом я провела одну ужасную ночь в старом фермерском домике. Крыша протекала, и дождь барабанил прямо по моей постели. Пришлось встать во мраке ночи и пыхтеть, передвигая кровать на другое место. А это была одна из тех допотопных громоздких кроватей, что весят тонну или около того. А потом это кап-кап-кап продолжалось всю ночь, пока мои нервы не оказались совершенно издерганы. Ты понятия не имеешь, какой зловещий звук производит ночью большая дождевая капля, шлепаясь на голый пол. Похоже на шаги призрака и прочее в этом роде. Над чем ты смеешься, Энн? Над этими произведениями, как сказала бы Фил. Они убийственны. И не в одном смысле, поскольку все в них умирают. Какими поразительными красавицами были наши героини, и как мы их одевали. Шелка, Атлас, бархат, бриллианты, кружева. Другого они не носили. Вот одна из историй Джейн Эндрюс, где героиня описывается спящей в прелестной ночной рубашке из белого атласа, расшитого мелким жемчугом. «Продолжай», — сказала Стелла. «Я начинаю чувствовать, что пока в жизни есть над чем посмеяться, жить стоит. А вот одно из моих произведений. Героиня веселится на балу, сверкая с головы до ног огромными бриллиантами чистейшей воды. Ну что толку в красоте или богатом наряде? И даже слабый путь ведет нас лишь к могиле. Им предстояло быть убитыми или умереть от разбитого сердца. Спасения для них не было. Дай почитать какие-нибудь из твоих историй. Вот мой шедевр. Обрати внимание на веселенький заголовок. «Мои могилы». Я пролила добрую кварту слез, пока писала этот рассказ, а другие девочки лили их галлонами, пока я его им читала. Мать Джейн Эндрюс ужасно ругала ее за то, что она в ту неделю отдала в стирку так много носовых платков. Это душераздирающая история о странствованиях жены священника методистской церкви. Я сделала героиню методисткой, так как было необходимо, чтобы она странствовала. В каждом месте, где она жила, ей приходилось хоронить одного из своих детей. Их было 9, и могилки были раскиданы от Ньюфаундлена до Ванкувера. Я описала детей, изобразила кончину каждого из них, привела подробности об их надгробиях и эпитафиях. У меня было намерение похоронить всех 9, но когда я расправилась с 8, моя изобретательность по части ужасов иссякла, и я позволила 9-му остаться жить калекой. Пока Стелла читала мои могилы, перемежая смехом трагические эпизоды, опаленный спал сном кота-праведника, свернувшись клубочек на истории Джейн Эндрюс и прекрасной девицы 15 лет от роду, которая отправилась работать с сестрой милосердия в колонию для прокаженных, и, разумеется, в конце концов умерла от этой страшной болезни. Энн просматривала другие рукописи и вспоминала давние дни в Эйвонли, когда члены литературного клуба, сидя под елями или среди папоротников у ручья, писали свои истории. Как хорошо проводили они тогда время, и как неожиданно возвращались к ней, пока она читала блеск солнца и веселье тех прежних летних дней. Ни Греция со всем ее величием, ни Рим со всем его великолепием не могли бы произвести на свет такого чуда, как эти забавные слезные истории литературного клуба. Среди рукописей Энн обнаружила и текст, написанный карандашом на кусках оберточной бумаги. Смех заиграл в ее серых глазах, когда она вспомнила время и место появления на свет этого сочинения. Перед ней была литературная зарисовка, сделанная ею в тот день, когда она провалилась сквозь крышу сарайчика девиц Коп на дороге Тори. Энн пробежала глазами рукопись, затем принялась читать внимательно. Это был диалог между астрами, душистым горошком, дикими канарейками в кусте сирени и духом-хранителем сада. Прочитав его, она осталась сидеть неподвижно, глядя в пространство. А когда Стелла ушла, разгладила помятые листки рукописи. «Так я и сделаю», — сказала она решительно. Глава 36. Визит Гарднеров. «Вот письмо с индийским штемпелем для вас, тетя Джимси», — сказала Фил. «Вот 3 для Стеллы и 2 для Прис. А это восхитительно толстое для меня от Джо. А для тебя, Энн, ничего, кроме какого-то рекламного проспекта». Никто не заметил, как вспыхнуло румянцем лицо Энн, когда взяла тонкое письмо, небрежно брошенное ей Филиппой. Но несколько минут спустя Фил подняла глаза от письма Джо и увидела преобразившуюся Энн. «Милочка, что за радостное событие произошло?» «Друг молодежи принял мою литературную зарисовку, которую я послала туда неделю назад», — сказала Энн, изо всех сил стараясь говорить небрежным тоном, так, словно привыкла получать с каждой почтой сообщение о приеме ее литературных зарисовок. но этот тон ей не совсем удался. «Энн, великолепно! Что это за литературная зарисовка? Когда ее напечатают? Тебе за нее заплатили?» «Да, они прислали чек на $10, и редактор пишет, что хотел бы увидеть что-нибудь еще из моих произведений. Добрая душа!» «Ну, конечно же, он увидит. Это был старый набросок, который я нашла в моем сундучке, переписала и послала в редакцию. Но я почти не надеялась, что его примут, так как он был без сюжета», — сказала Энн, вспоминая о горьких переживаниях, связанных с раскаянием Аверил. «Что ты собираешься делать с этими $10? Пойдем в город и напьемся», — предложила Фил. «Я действительно собираюсь прокутить их каким-нибудь отчаянно безрассудным способом», — весело объявила Энн. «Во всяком случае, это не грязные деньги, вроде чека, который я получила от компании «Роллингс» за тот ужасный рассказ с упоминанием о пекарском порошке. Те $25 я потратила с пользой, купила кое-что из одежды, но всякий раз, когда надевала эти вещи, испытывала к ним отвращение». «Подумать только! Настоящий живой писатель в домике Пати!» — воскликнула Присцилла. «Это огромная ответственность», — серьезно заявила тетя Джеймсина. «Несомненно», — с равной серьезностью подхватила Фил. «С писателями трудно иметь дело. Никогда не знаешь, когда и чем они разродятся. Возможно, Энн спишет своих героинь с нас?» «Я имела в виду то, что писать для печати – огромная ответственность», – сурово продолжила тетя Джеймсина. «И я надеюсь, что Энн осознает это. Моя дочь тоже писала рассказы, прежде чем отправилась совершать свое служение за границей. Но теперь она посвятила свое внимание более высоким целям. Она говорила прежде, что ее девиз – никогда не пиши ни одной строки, которую тебе было бы стыдно прочесть на своих похоронах. Тебе, Энн, тоже следовало бы сделать эти слова своим девизом, если ты собираешься заниматься литературной деятельностью. Хотя, должна признать, — добавила тетя Джеймсина с некоторым недоумением. Элизабет обычно говорила это со смехом. Она всегда так много смеялась, что я даже не знаю, как ей вообще пришло в голову стать миссионеркой. Я счастлива, что она ею стала, и молилась об этом. Но лучше бы она ею не становилась. И тут тетя Джеймсина очень удивилась, почему все эти легкомысленные девушки вокруг нее весело смеются. Глаза Энн сияли весь этот день. В ее уме давали ростки и почки новые литературные замыслы. Приятное возбуждение не покидало ее и на увеселительной прогулке, устроенной Дженни Купер, и даже вид Гилберта и Кристины, которые шли прямо перед ней и Роем, не смог заставить потускнеть блеск ее радужных надежд. Тем не менее, она не настолько была унесена восторгом от всего земного, чтобы не заметить, что походка у Кристины явно не грациозная. Но я полагаю, Гилберт смотрит только на ее лицо. Чего же еще ожидать от мужчины? Пренебрежительно подумала Энн. «А вы будете дома в субботу вечером?» — неожиданно спросил Рой. «Да». «Моя мать и сестры хотели бы посетить вас», — продолжил Рой спокойно. Что-то пронзило Энн, что-то, что можно было бы определить как дрожь, но вряд ли как дрожь приятную. До сих пор она не встречалась ни с кем из членов семьи Роя и теперь осознала значительность его заявления. И была в этом заявлении какая-то бесповоротность, заставившая ее похолодеть. «Я буду рада их видеть», — вяло отозвалась она и задумалась, действительно ли это так. Ей, конечно, следовало бы радоваться, но не окажется ли для нее эта встреча чем-то вроде тяжелого испытания? До Энн уже доходили слухи относительно того, в каком свете рассматривает семейство Гарднеров увлечение их сына и брата. Рой, должно быть, оказал давление на них с тем, чтобы этот визит имел место. Она чувствовала, что ей предстоит пройти через процедуру оценки ее достоинств. Из этого факта, что они согласились посетить ее, она сделала вывод, что им волей-неволей приходится рассматривать ее в качестве, возможно, нового члена их клана. «Я просто останусь сама собой. Я не буду стараться произвести на них хорошее впечатление», — высокомерно решила Энн. но все же задумалась, какое платье лучше всего надеть в субботу вечером. И не будет ли новая высокая прическа ей больше к лицу, чем нынешняя? И прогулка оказалась отчасти испорчена для нее. К концу вечера она решила, что наденет коричневое шифоновое платье, но прическу оставит прежнюю. В пятницу после обеда ни у одной из четырех девушек не было занятий в университете. Стелла решила использовать свободный вечер для того, чтобы написать доклад для предстоящего заседания общества филоматов. И сидела за столиком в углу гостиной с разбросанными вокруг на полу листами рукописи и скомканными черновиками. Она неизменно уверяла, что не в состоянии ничего написать, если только не сбрасывает со стола каждый законченный лист. Энн в фланелевой блузе и сержевой юбке с волосами, несколько растрепавшимися на ветру во время прогулки домой, сидела на ковре прямо посреди комнаты и дразнила куриной косточкой кошку Сару. Джозеф и Паленый уютно устроились у нее на коленях. Приятный теплый запах наполнял весь дом. Присцилла пекла в кухне шоколадный торт. Вскоре она в огромном переднике и с испачканным мукой носом вошла в гостиную, чтобы показать тете Джеймсине свое творение, которое только что покрыло глазурью. А в этот, на удачнейший момент, послышался стук дверного молотка. Никто не обратил на этот звук никакого внимания, кроме Фил, которая вскочила и открыла дверь, ожидая увидеть за ней посыльного из магазина со шляпкой, купленной ею в то утро. На пороге стояли миссис Гарднер и ее дочери. Энн кое-как поднялась на ноги, сбросив с колен двух глубоко возмущенных этим котов, и машинально переложила куриную косточку из правой руки в левую. Присыла, которая для того, чтобы добраться до кухонной двери, пришлось бы пересечь всю комнату, совершенно потеряла голову и торопливо сунула свой шоколадный торт под подушку, лежавшую на диванчике у камина. Стелла начала лихорадочно собирать разбросанные листы своей рукописи. Только тетя Джеймсина и Фил остались невозмутимы, и благодаря им вскоре все уже сидели спокойно, даже Энн. Присыла возвратилась без передника и муки на носу. Стелла привела в приличный вид свой угол, а Фил спасала положение потоком непринужденной светской болтовни. Миссис Гарднер была женщиной высокой, худой, красивой, элегантно одетой, сердечной, хотя ее сердечность производила впечатление несколько принужденной. Алина Гарднер казалась вторым изданием матери, но лишенным упомянутой сердечности. Она прилагала усилия к тому, чтобы быть любезной, но все, что ей удалось, это держаться снисходительно и покровительственно. Дороти Гарднер была стройной, веселой, в ней все еще было что-то от девочки-сорванца. Энн знала, что Дороти – любимая сестра Роя, и прониклась к ней теплым чувством. Она была бы очень похожа на Роя, если бы не имела мечтательные темные глаза вместо озорных светло-карих. Благодаря ей и Филиппе визит прошел вполне успешно, если не считать чуть заметного ощущения напряженности и двух досадных происшествий. Паленый и Джозеф, предоставленные самим себе, устроили веселую погоню и, бешено мчась по комнате, один за другим вскочили на колени миссис Гарднер и соскочили с них. Миссис Гарднер подняла свой лорнет и проводила взглядом их стремительно движущиеся силуэты так, словно никогда не видела кошек. Энн, подавив несколько нервный смех, как могла, извинилась перед ней. «Вы любите кошек?» – спросила миссис Гарднер, чуть заметным оттенком снисходительного удивления. Несмотря на свои нежные чувства к Паленому, Энн не особенно любила кошек, но тон миссис Гарднер вызвал у нее досаду. Без какой-либо видимой связи она вдруг вспомнила миссис Блайт, которая так любила кошек, что держала их в доме столько, сколько соглашался позволить ей ее муж. «Примилые животные, не правда ли?» – лукаво заметила Энн. «Я никогда не любила кошек», – равнодушно сказала миссис Гарднер. «А я их люблю», – вмешалась Дороти. «Они такие славные и себелюбивые. Собаки слишком отзывчивы и бескорыстны, они вызывают у меня чувство неловкости. Но кошки восхитительно человечны. У вас здесь прелестные фарфоровые собаки. Можно мне рассмотреть их поближе? — сказала Алина, направляясь к камину и невольно становясь виновницей другого происшествия. Взяв в руки Магога, она села на подушку, под которой был спрятан шоколадный торт Присциллы. Энн и Присцилла обменялись страдальческим взглядом, но ничего не могли поделать. Величественная Алина продолжала сидеть на подушке и беседовать о фарфоровых собаках до самого конца визита. Дороти на минутку задержалась, чтобы порывисто стиснуть руку Энн и шепнуть. «Я знаю, мы с вами будем друзьями. Рой мне все о вас рассказал. Я единственная в семье, с кем он может поговорить. Бедняга, с мамой и Алиной не подкровенничаешь. Как вы, девушки, должно быть, замечательно проводите здесь время. Вы не позволите мне приходить к вам почаще?» «Приходите так часто, как вам только хочется», — сердечно ответила Энн, радуясь, что хотя бы одна из сестер Роя внушает симпатию. То, что она никогда не полюбит Алину, было слишком очевидно, как и то, что Алина никогда не полюбит ее, хотя расположение миссис Гарднер, возможно, и удастся завоевать. В целом Энн вздохнула с облегчением, когда все это тяжкое испытание осталось позади. Печальнее всех печальных слов, слова, надежда не сбылась. С трагическим видом процитировала Присцилла, поднимая подушку. Этот торт теперь представляет собой то, что можно было бы назвать плоской шуткой. И подушка тоже испорчена. Никто не разубедит меня в том, что пятница – несчастливый день. Люди, которые просят передать, что придут в субботу, не должны являться в пятницу, – заметила тетя Джеймсина. «Я уверена, что это ошибка Роя», – заявила Фил. «Но этот молодой человек совсем потерял голову и не отвечает за свои слова, когда беседует с Энн». «Да где же она?» Энн ушла наверх в свою комнату. У нее было странное желание расплакаться, но вместо этого она заставила себя рассмеяться. Полёны и Джозеф были просто ужасны. А Дороти такая милая. Глава 37. Новоиспечённые бакалавры. «Я хотела бы быть мертвой, или чтобы сейчас был завтрашний вечер», – стонала Фил. «Если ты проживешь достаточно долго, оба желания исполнятся», – спокойно заверила ее Энн. «Тебе легко оставаться безмятежной. Философия для тебя родная стихия, для меня нет. И как подумаю об этом ужасном завтрашнем экзамене, совсем падаю духом. Если я провалюсь, что скажет Джо?» «Не провалишься. А как ты справилась сегодня с греческим?» «Не знаю. Может быть, это был хороший письменный ответ, а может быть, такой плохой, что Гомер перевернулся в гробу?» «Я зубрила и корпела над конспектами так долго, что стала совершенно неспособна составить собственное мнение о чем бы то ни было. Как будет счастлива маленькая Фил, когда все это экзаменирование закончится?» «Экзаменирование? Никогда не слышала такого слова. А разве я, как и любой другой, не имею права сделать свое слово?» – вознегодовала Фил. «Слова не делают, они растут», – сказала Энн. «Все равно, зато я уже начинаю различать впереди спокойные воды, где нет никаких экзаменационных рифов. Девочки, а вы уже осознали, что наша редмондская жизнь почти кончилась?» «Я нет», – с грустью отозвалась Энн. «Кажется, будто только вчера Прис и я стояли в толпе первокурсников, чувствуя себя совсем потерянными. И вот мы уже четверокурсницы и сдаем выпускные экзамены. Почтенные, премудрые сеньоры», – процитировала Фил. «Как вы полагаете, мы действительно стали умнее с тех пор, как мы приехали в Редмонд?» «Ведете вы себя порой так, будто этого не произошло», – сурово сказала тетя Джеймсина. «Ах, тетя Джеймси!» – взмолилась Фил. «Разве, если рассматривать нас в общем и в целом, не были мы довольно неплохими девушками и эти три зимы, когда вы берегли и лелеяли нас, как родная мать? Вы были четыре самые приятные, милые, хорошие девушки, какие когда-либо учились вместе в университете», – заявила тетя Джеймсина, которая никогда не портила свои комплименты неуместной экономией. «Но я подозреваю, что вы еще не очень-то набрались ума-разума. Иного, конечно, трудно было и ожидать. Разуму учит опыт. Ему нельзя научиться, прослушав университетский курс. Вы проучились в университете 4 года, а я не училась никогда, но знаю несравненно больше, чем вы, юные леди. Жизнь сложна, ее не втиснешь в протокол. Далеко не все на свете скажут в университете, и не все узнаешь в лучшей из всех школ, процитировала Стелла. Научились ли вы в Редмонде чему-нибудь, кроме мертвых языков, геометрии и прочего вздора? – спросила тетя Джеймсина. – О, да, конечно, – заверила Энн. – Мы постигли истину, о которой говорил нам на последнем заседании общества филоматов профессор Вудли, – сказала Фил. Он произнес следующее. Юмор – самая пикантная приправа на перу существования. Смейтесь над своими ошибками, но учитесь на них. Делайте предметом шуток свои горести, но черпайте в них силу. Острите по поводу своих затруднений, но преодолевайте их. Разве этому не стоит учиться, тетя Джимси? Конечно, стоит, дорогая, если вы научились смеяться над тем, над чем следует смеяться, и не смеяться над тем, над чем не следует. Вы обрели мудрость и благоразумие. А что ты вынесла из университетского курса? Вполголоса задумчиво спросила Присцилла. «Я думаю, — начала Энн медленно, — что я в самом деле научилась смотреть на каждое небольшое препятствие, как на забаву, а на каждое большое, как на предзнаменование победы. Подводя итоги, я нахожу, что именно это и дал мне Редмонд. А я прибегну к другой цитате из профессора Вудли, чтобы объяснить, что университет дал мне, — сказала Присцилла. Помните, что он отметил в своей речи? В мире, в мужчинах и женщинах, в искусстве и литературе, повсюду есть для всех нас, если мы только имеем глаза, чтобы видеть, сердце, чтобы любить, руку, чтобы собирать. Так много всего, чем можно восхищаться и чему радоваться. Я думаю, Энн, что Редмонд в известной мере научил меня этому. «Судя по тому, что вы все говорите, — заметила тетя Джеймсина, — самая суть заключается в том, что если у человека достаточно природной сообразительности, то за 4 года в университете он вполне может научиться тому, на что в обычной жизни ему потребовалось бы 20 лет. Что ж, это, пожалуй, оправдывает в моих глазах высшее образование. Прежде я всегда питала сомнения на его счет». «Ну а как же с теми, у кого нет природной сообразительности, тетя Джимси?» «Те, у кого ее нет, никогда ничему не научатся», – отрезала тетя Джимси. «Ни в университете, ни в обычной жизни. Проживи они хоть до 100 лет. Знать будет все равно ничуть не больше, чем когда пришли на свет. Это их беда, а не вина, несчастные души. Но тем из нас, у кого есть природная сообразительность, следует должным образом возблагодарить за это Господа. А не соблаговолите ли, тетя Джимси, дать определение того, что такое природная сообразительность? – попросила Фил. Нет, юная леди, всякий, у кого она есть, знает, что это такое, а тот, у кого ее нет, никогда этого не узнает. Так что нет нужды давать определение. Трудные дни пролетели быстро, и экзамены остались позади. Энн получила диплом с отличием по английскому языку и литературе, Присцилла с отличием по классическим языкам, Фил по математике. Стелла добилась хороших оценок по всем предметам. Затем пришел день торжественной выпускной церемонии. «Это событие, которое я назвала бы прежде эпохой в моей жизни», сказала Энн, вынув из коробки, присланной Роем, фиалки и задумчиво глядя на них. Она собиралась украсить ими свой наряд, но взгляд ее скользнул к другой коробке, стоявшей на ее столике. Эта вторая коробка была заполнена ландышами, такими же свежими и душистыми, как те, что цвели во дворе зеленых крыш, когда в Эйвонли приходил июнь. Рядом с коробкой лежала открытка Гилберта Блайта. Она думала о том, почему Гилберт прислал ей цветы к этому дню. Она очень мало видела его в минувшую зиму. В домик Пати он приходил лишь однажды, в пятницу вечером, вскоре после рождественских каникул, а в других местах они встречались редко. Энн знала, что он учится очень напряженно, чтобы получить диплом с отличием и премию Купера, и поэтому почти не принимал участия в светской жизни Редмонда. Для Энн эта зима была довольно веселой, с множеством развлечений. Она часто бывала у Гарнеров и стала очень близка с Дороти, а в студенческих кругах со дня на день ожидали известия о ее помолвке с Роем. Сама Энн также ожидала этого. И тем не менее, отправляясь на выпускную церемонию, в последнюю минуту, перед тем, как выйти из домика Пати, она отложила в сторону фиалки Роя и взяла с собой ландыша Гилберта. Она не смогла бы объяснить, почему поступила именно так. Прежние эйвонлийские дни, мечты и дружба показались ей вдруг очень близки в этот час осуществления ее давних, честолюбивых надежд. Как-то вдвоем с Гилбертом они весело рисовали в воображении тот день, когда будут увенчаны шапочками с квадратным верхом и кисточкой и облечены в мантию бакалавра. Чудесный день настал, и для фиалок Роя в нем не было места. Только цветы старого друга, казалось, имели отношение к сладкому плоду, вызревшему из давно расцветших надежд, который этот друг некогда разделял. Долгие годы этот день звал и манил ее к себе, но, придя, оставил ей одно единственное, пронзительное, незабываемое воспоминание, которым оказался не тот волнующий момент, когда величественный ректор Редмонда вручил ей шапочку и диплом и объявил ее бакалавром гуманитарных наук, и не блеснувшие радостью глаза Гилберта, увидевшего ее ландыши, и не растерянный, огорченный взгляд, который бросил на нее Рой, проходя мимо нее на подиуме. Не были это ни нисходительные поздравления Алины Гарнер, ни горячее сердечное доброе пожелание Дороти. Это был странный, необъяснимый приступ острой боли, который испортил для нее этот долгожданный день и оставил слабый, но стойкий привкус горечи. В тот вечер выпускники давали бал. Собираясь на него, Энн отложила в сторону нитку жемчуга, которую обычно носила, и вынула с чемодана маленькую коробочку, которая пришла в зеленые крыши по почте на прошлое Рождество. В ней была тоненькая золотая цепочка с подвеской в виде крошечного пунцового эмалевого сердечка. На сопровождавший подарок открытке было написано «С наилучшими пожеланиями от старого друга». Гилберт. Энн тогда, посмеявшись над навеянными подвеской воспоминаниями о роковом дне, когда Гилберт назвал ее морковкой и тщетно пытался помириться при помощи красного леденца в форме сердечка, написала ему небольшое теплое письмо с выражением благодарности. Но само это украшение никогда не носила. В этот вечер она с мечтательной улыбкой надела его на шею. В Редмонд они с Фил шли вдвоем. Энн шагала молча. Фил болтала о самых разных пустяках. Неожиданно она сказала: «Я сегодня слышала, что сразу после выпускных торжеств будет объявлено о помолвке Гилберта Блайта и Кристины Стюарт. Ты что-нибудь уже слышала об этом?» «Нет», — ответила Энн коротко. «Я думаю, это правда», — беспечно заключила Фил. Энн не ответила. Она чувствовала, как пылает в темноте ее лицо. Сунув руку за воротник, она схватила подвеску. Один энергичный рывок, и цепочка разорвана. Энн положила сломанную безделушку в карман. Руки ее дрожали, а глаза щипало. В тот вечер она была самой веселой из всех веселых девушек, танцевавших на балу, и без всякого сожаления сказала подошедшему, чтобы пригласить ее на танец, Гилберту, что ее бальная карточка уже заполнена. И потом, когда девушки в домике Пати сидели перед догорающим огнем камина, прогоняющим весеннюю прохладу с их атласной кожи, никто не болтал более легко и беспечно, чем она о событиях этого дня. Муди Спёрджен Макферсон заходил сюда сегодня вечером, когда вы ушли, — сказала тетя Джеймсина, которая не ложилась спать, чтобы к их возвращению в камине горел огонь. Он не знал о бале. Этому юноше следовало бы спать, обвязав голову резиновой тесьмой, чтобы приучить уши не оттопыриваться. У меня был один поклонник, который так делал, и ему очень помогло. Это я дала ему такой совет, и он ему последовал, но так никогда и не простил меня за него. Муди Сперджен – очень серьезный молодой человек, – зевнула Присцилла. Его волнуют куда более важные вопросы, чем его уши. Он собирается стать священником. Что ж, я полагаю, Господь не обращает внимания на уши человека, – серьезно сказала тетя Джеймсина, отказавшись от дальнейшей критики в адрес Муди Сперджена. Тетя Джеймсина с надлежащим почтением относилась к любому служителю церкви и даже к тому, кому только еще предстояло им стать. Глава 38. Ложный рассвет. Подумать только. Ровно через неделю я буду в Эйвенли. Восхитительная мысль, — говорила Энн, склоняясь над коробкой, в которую упаковывала одеяло миссис Линд. Но подумать только. Ровно через неделю я навсегда покину домик Пати. Ужасная мысль. Интересно, будет ли призрак нашего смеха, звучавшего в этих стенах 3 года, преследовать мисс Пати и мисс Мираю, их девичьих снах, — размышляла Фил. Мисс Пати и мисс Мирая возвращались домой, исколесив большую часть обитаемых территорий земного шара. «Мы будем в Кингспорте в 10-х числах мая», — писала мисс Пати, думая, что после зала царей в Карнаке домик Пати покажется мне довольно маленьким. Но я никогда не любила жить в больших помещениях и буду совсем не прочь вернуться, наконец, домой. Когда начинаешь путешествовать в зрелом возрасте, оказываешься способным объехать невероятно много мест, так как знаешь, что у тебя остается для этого не так уж много времени, и к тому же это очень захватывает. Боюсь, Мираю теперь никогда не буду удовлетворять тихая жизнь на одном месте. Я оставлю здесь мои фантазии и мечты, чтобы сделать счастливым следующего обитателя, — сказала Энн, окидывая печальным взглядом голубую комнатку. Ее хорошенькую голубую комнатку, где она провела 3 таких счастливых года. У этого окна она опускалась на колени, чтобы помолиться, и выглядывала в него, чтобы понаблюдать, как садится за соснами солнце. Она слушала, как стучат в него капли осеннего дождя, и приветствовала на его подоконнике весенних малиновок. Она задумалась, продолжают ли присутствовать в комнатах старые мечты прежних обитателей. Неужели, когда кто-то навсегда покидает комнату, где радовался и страдал, смеялся и плакал, нечто неуловимое и невидимое, но тем не менее реальное, не остается после него, как звенящая голосами память? «Я думаю, — сказала Фил, — что комната, в которой человек мечтает, горюет, радуется и живет, становится неразрывно связанной с его жизнью и обретает индивидуальность. Я уверена, что войди я в эту комнату, и через 50 лет она напомнит мне. Энн, Энн, как славно провели мы здесь время, милочка! Сколько дружеской болтовни, шуток, разных забав! Ах, боже мой, в июне я выхожу замуж за Джо, и я знаю, что буду безумно счастлива. Но сейчас у меня такое чувство, словно я хотела бы, чтобы эта чудесная редмондская жизнь никогда не кончалась. И я столь же безрассудна, что желаю этого, — призналась Энн. Какие бы большие радости ни принесло нам будущее, мы уже никогда не будем вести такую восхитительную, легкомысленную жизнь, какую вели здесь. Она кончилась навсегда, Фил. — Что ты собираешься делать с паленым? — спросила Фил, когда этот привилегированный кот, неслышно ступая мягкими лапами, забрел в комнату. «Собираюсь взять его к себе вместе с Джозефом и кошкой Сарой», объявила, входя следом за паленым, тетя Джеймсина. «Было бы жаль разлучать этих котов теперь, когда они научились жить вместе. Это трудный урок и для котов, и для человеческих существ. Мне грустно расставаться с паленым», сказала Энн с сожалением, «но взять его в зеленые крыши никак нельзя. Марила терпеть не может кошек. Да и Дэви наверняка замучил бы его до смерти. После того, я полагаю, что недолго пробуду дома. Мне предложили место директрисы средней школы в Саммерсайде. Ты собираешься принять эту должность?» — спросила Фил. «Я еще не решила», — ответила Энн, смущенно краснея. Фил, понимающе кивнула. «Разумеется, Энн не могла строить никаких планов на будущее, пока Ронни заговорит о своих намерениях. А он скоро заговорит. В этом не было сомнения. Не было сомнения в том, что в ответ на его «ты согласна?» Энн скажет «да». Сама Энн с почти неизменным удовлетворением смотрела на существующее положение дел. Она глубоко любила Роя. Правда, это было не совсем то, что прежде рисовалось в ее воображении, когда она думала о любви. Но утомленно спрашивала она себя, оказывалось ли хоть что-нибудь на свете в точности соответствующим тому, что рисовалось человеку в воображении. Повторялась та же утрата иллюзий, какая была в детстве, когда она впервые увидела ледяной блеск настоящего бриллианта вместо предвкушаемого фиолетового великолепия. «Я совсем не так представляла себе бриллиант», — сказала она тогда разочарованно. «Но Рой — очень приятный молодой человек, и они будут очень счастливы вместе, даже если в их жизни и не будет некоего не поддающегося четкому определению привкуса волнующей радости». И когда в тот вечер Рой пришел, чтобы пригласить Энн на прогулку в парк, все в домике Пати знали, что он собирается сказать ей, и все знали или думали, что знают, каким будет ее ответ. «Энн очень повезло», — сказала тетя Джеймсина. «Вероятно», — отозвалась Стелла, пожимая плечами. «Рой милый, молодой человек и все такое, но в нем, в сущности, ничего нет». «Это очень похоже на зависть, Стелла», — с упреком заметила тетя Джеймсина. «Похоже, но я не завидую», — спокойно возразила Стелла. «Я люблю Энн, и мне нравится Рой. Все говорят, что она делает блестящую партию, и даже миссис Гарднер теперь находит ее очаровательной. Все это звучит так, словно их брак заключен на небесах. Но у меня есть некоторое сомнение. Попомните мое слово, тетя Джимси». Рой сделал Энн предложение в той маленькой беседке на берегу, в которой они разговаривали в дождливый день их первой встречи. То, что он выбрал именно это место, Энн нашла очень романтичным. И само предложение было облечено им в такие красивые слова, словно подобно одному из поклонников Руби Джиллис. Он выучил наизусть текст из рекомендаций для вступающих в брак. В целом все было совершенно безупречно. К тому же слова звучали искренне. Не могло быть сомнений в том, что Рой глубоко прочувствовал то, о чем говорил. Не было ни одной фальшивой ноты, которая нарушила бы гармонию всей симфонии. Энн сознавала, что должна трепетать с ног до головы, но она не трепетала. Она была ужасающе равнодушна. Когда Рой умолк в ожидании ее ответа, она открыла рот, чтобы произнести свое судьбоносное «да». И вдруг она почувствовала, что дрожит, словно отступая назад от пропасти. Наступило одно из тех мгновений, когда нам открывается словно ослепительные вспышки прозрения, больше, чем то, чему научили нас все предшествующие годы нашей жизни. Энн отняла свою руку у Роя. «Я не могу выйти за тебя! Не могу! Не могу!» — воскликнула она в выступлении. Рой побледнел. Вид у него к тому же был довольно глупый. Он... И его трудно за это винить, был совершенно уверен в положительном ответе. «Что ты хочешь сказать?» – пробормотал он, запинаясь. «Я хочу сказать, что не могу выйти за тебя замуж!» С отчаянием в голосе повторила Энн. «Я подумала, что смогу, но не могу!» «Почему?» – спросил Рой уже несколько спокойнее. «Потому что я не настолько люблю тебя!» Рой густо покраснел. «Значит, ты просто забавлялась эти 2 года?» – медленно произнес он. «Нет, нет!» – задыхаясь, вымолвила бедная Энн. «О, как могла она объяснить? Она не могла объяснить. Есть вещи, которые невозможно объяснить. Я думала, что люблю. Я вправду так думала, но теперь знаю, что не люблю». «Ты разбила мою жизнь», – с горечью сказал Рой. «Прости меня». просила с горящими щеками и подступающими к глазам слезами Энн, чувствуя себя совершенно несчастной. Рой отвернулся и несколько минут стоял неподвижно, глядя на море. Потом обернулся к Энн. Он снова был очень бледен. «Ты не можешь дать мне никакой надежды?» — спросил он. Энн без слов отрицательно покачала головой. «Тогда прощай», — сказал Рой. «Я не могу этого понять.